Глава 27. До фестиваля лесорубов оставалась всего неделя, а Робу все еще требовалось улучшить свои результаты на несколько секунд. Что бы ни говорили его товарищи по команде, когда приходили потренироваться, у него не было уверенности в победе. Она, так ее и Розеток, предрешена не была. Множество других лесорубов спали и видели, как наложат руки на его трофей, на его денежный приз. Поэтому Робу нельзя было позволить себе послабление. «Больше никаких интервью», — сказал он Марни. «Справляйся сама, меня слишком время поджимает». Как-то жарким утром я наблюдал, как он точит тренировочный топор на отцовском станке в стригальне. Лезвие пело, разлетались во все стороны искры. Вода для охлаждения, чтобы металл сохранял свою прочность. После того, как Роб прошелся по топору напильником и сделал доводку, звук был хриплым, как дыхание опоссума, который крадется ночью по крыше. Он установил сосновые бревна на заднем дворе, стал их рубить, и я почувствовал, как его удары рассекают воздух, заставляя его смещаться. Летели щепки. Буран в разгар лета. А Роб был машиной. Клятой машиной, хоть и сыпал грязными ругательствами, когда топор застревал в сучке, и его приходилось вытаскивать. И еще, когда одна из досок, по которой он поднимался наверх, упала, пока он приспосабливал ее к стволу. А когда Марни позвала его в дом на утренний чай, заорал, что у него нет времени, что ему вечно не хватает скорости, что он вечно недостаточно хорош. «У вас есть что-нибудь еще?» — спросил корреспондент. «Просто переднее крыльцо все уже видели, и не раз». С этими словами он сделал оператору знак «Обойти дом». Мы с Марни поспешили следом. «Вот это сгодится!» — сказал он, увидев медных кур, которые даже не пели. «Можете их покормить, чтобы сорока сидела у вас на плече?» «Окей», — сказала Марни. «Окей», — сказал я. В дальнем углу двора Роб махал топором, отсчитывая секунды. Когда он поднимался по доске, она прогибалась под его весом. «Ему придется прекратить, пока мы будем снимать», — сказал корреспондент. «Разве что...» — он взглянул на оператора. «Ладно, давайте снимем и его тоже. Пусть будет на любой вкус». «Муж не захочет давать интервью», — сказала Марни. «На следующей неделе соревнования лесорубов. Нужно много тренироваться». «А ему и не придется ничего говорить». Корреспондент затрусил к Робу, а оператор тем временем вручил Марни микрофончик, чтобы прикрепить его к одежде. «Сюда?» — спросила она, указывая на горловину футболки. «Волосы могут помешать», — сказал оператор. «Наверное, лучше прицепить его прямо по центру. Только сперва придется пропустить шнур под футболку и... У вас есть карман?» «Нет, к сожалению. Извините, я что-то совсем запуталась». «Вам помочь?» «Да». Он пошарил у нее под одеждой в поисках шнурка, воткнул разъем в черную коробочку и стал засовывать ее Марни за пояс. Правым глазом я заметил, как снуют его руки, а левым увидел, как к нам движется Роб, красный от ярости. «Ты что делаешь, приятель?» — крикнул он, шагая через двор. Дул горячий северо-западный ветер, и лезвие топора сверкало на солнце. Я застыл. Марни застыла. Корреспондент замахал руками, чиркнул пальцем себе по горлу. «Приятель!» «Хватит лапать мою жену!» «Это я виновата», — сказала Марни. «У меня шнур запутался, а он просто делал свою работу». «Ничего так, работенка!» «Приятель, по-моему, это просто недоразумение, согласен?» — сказал корреспондент, но Роб рявкнул. «Уходите!» «Мы и 5 минут твоего времени не займем. Жаль разочаровывать фанов!» «Я говорю, уходите!» Марни вытащила обратно шнур с коробочкой. «Простите», — сказала она. «Мы тут немножко в стрессе». «Нехер перед ними извиняться», — сказал Роб. «Ой, прошу прощения», — сказала Марни, дрожа и оправляя футболку. «С вами все в порядке?» — спросил ее оператор. Роб снял с лезвия топора сосновую щепку. «Угребывай с моей территории», — сказал он. «Приятель!» Мой правый глаз видел, как они уходят, а левый смотрел, как разлетаются на куски чурбаны. Роб велел. «Иди переоденься во что-нибудь приличное, а то обгоришь». Мне надо было заметить напряжение в его голосе. Он будто искрился злостью. В тот вечер, когда Марни укладывала меня в кровать, она сказала. «Все хорошо, понимаешь? Все хорошо». Она завела мне колесо обозрения и ушла в свою спальню, хозяйскую спальню. А я лежал, слушая музыку и вроде бы прежние звуки, доносившиеся из-за стены. Повышенные голоса, глухие удары. Старый Роб вернулся. «Все хорошо, понимаешь?» — сказал призрак матери. «Все хорошо». Она пела вместе с колесом обозрения, хоть я и не понимал, как она выучила мелодию. Я закрыл глаза и видел сон про Роба и Марни в резиновых сорочьих масках, которые они потом сняли, и под масками оказались настоящими птицами. И я знал, что они меня любят. Наутро я выскользнул в кошачий Лас-Мяу и смотрел на красное небо. Женщина-солнце разжигала свой костер, а моя стая пела, приветствуя ее. Я сам издал несколько коротких нот в длинной тени гор. 3 дня в вишневом саду было тихо. Я думал, отец будет доволен мной, горд мной, если узнает, что именно я убедил сестру замолчать. Я решил слетать в сосны и рассказать ему, как это случилось. Может быть, думалось мне, он даже простит, что я покинул стаю. Я обнаружил его, когда он учил своих новых детей, как вытащить жало у осы. «Что может случиться, если поймать осу?» — спрашивал он. «Она может укусить, когда окажется в глотке», — ответили они хором. «Кто глотает ос вместе с жалом?» «Глупые птицы, которые не слушаются родителей». «Они заслуживают страданий?» «Да, да, они заслуживают». Отец не подал виду, что заметил меня, наблюдающего с границы территории стаи. «Отец!» — позвал я. «Я попросил сестру не приманивать птиц, и она перестала это делать». «Вы что-нибудь слышите?» — спросил он, и его новые дети ответили, что нет, они ничего не слышат. «Может, камешек скатился?» — сказал один. «Или пропела цикада?» — сказал второй. «Или ветки трутся друг о друга», — сказал третий. «Я видел, что случилось с моим кузеном», — сказал я. «Ты был прав, отец». Он распушил перья на груди. «Если бы тут был кто-то чужой, кто думает, что может добиться моей благосклонности, признав мою правоту, я сказал бы, что меня не так легко купить». «Я убедил ее помалкивать», — сказал я. «Она не зовет никого уже 3 дня». «Дети?» — спросил отец. «Для чего люди держат подсадных птиц?» «Чтобы заманивать нас, ловить нас, убивать нас!» — ответили они. «Почему подсадная птица зовет к себе других?» «Ради еды! Ради еды!» «Что случается с подсадной птицей, если она перестает звать?» «Ее убивают!» «Что?» — переспросил я. «Ее убивают!» — повторили они. «Дети!» — сказал отец. «Напоминаю вам, мы не разговариваем с камешками или с цикадами или с ветками, которые трутся друг о друга». «Ты велел ей перестать звать», — сказал я. «Почему ты не упомянул о последствиях? О цене?» Я повысил голос и сам слышал это. «Если бы чужак был тут, у нашей границы», — сказал отец, «и болтала сестре, которая тоже чужачка, я ответил бы ему, что она сама сделала неправильный выбор». «Она — твое дитя», — сказал я. «Вы видели, как я полностью удалил жало?» — спросил он, подталкивая клювом дохлую осу. «Теперь она не опасна». «Ты монстр», — сказал я. «Знаете, дети», — сказал отец. «Я как-то раз слышал историю про птицу, которая пожила с людьми, а потом вернулась в свою стаю. Вся такая важная и высокомерная. И начала обвинять других птиц, порядочных птиц, в том, что они монстры. Хотя это именно она жила с убийцами. Нежилась у них на руках, брала еду из их ртов». «Роб не убийца», — сказал я. «Он спасает всех ягнят до последнего, если только может. Многим фермерам наплевать. Они просто оставляют ягнят умирать. И если он переехал мою мать своей машиной, если он это сделал, это была случайность, потому что такое порой бывает. И как он поступил с телом моего кузена? Выбросил его? Или похоронил в земле, как принято у людей?» Отец насмешливо застрекотал. «О, какие оправдания находила важная высокомерная птица, хотя она побывала на скотобойне. Там, где ножи, где кровь. Но эта птица все равно оставалась с убийцами. Разговаривала с ними на их мерзком языке. Сидела у них на плече, пока они пели свои примитивные песни и танцевали свои неуклюжие танцы». «Видел бы ты Марни с потерявшими матерей ягнятами», — сказал я. «Она делает им постели в собственном доме и поит молоком из собственных рук». «Да чего изворотливо эта птица обеляла людей», — сказал отец. «Она была слепа, как только что вылупившийся птенец. Смотрела, как люди спасают ягнят, откармливают ягнят. Но ей и в голову не приходило задуматься, для чего люди их спасают. Для чего откармливают? Ей не приходило в голову задуматься, зачем они спасли ее саму и зачем ее откармливают». «Они любят меня», — сказал я. «И я зарабатываю им деньги. И они любят меня». Но отец отвернулся и удалился вглубь своей территории, где мне не было места. А его дети последовали за ним. Мое сердце было как вишня, которая вот-вот лопнет. «Я просто передумала, и все», — сказала Марни. «Не хочу больше в этом участвовать». «Но мы же месяцами репетировали», — сказала Анжи. «Костюмы сшиты, танец выучен, и весь номер целиком готов». Марни пожала плечами. «Извини». «Ты даже своей птице бандану сделала!» «Извини, это день Роба, для него это важно. Не хочу перетягивать на себя одеяло». «Ты не перетягиваешь?» «Не понимаю тебя, Мар». Она снова пожала плечами и сунула пару трусов с изображением Тамы в пакет для бандероли. «Ты же любила петь, устраивать представления. Если честно, я всегда завидовала твоему голосу. Ты могла бы многого добиться». Марни налепила на бандероль наклейку с адресом и взялась за следующий заказ. «Что-то случилось?» — спросила Анджи. «Лучше бы эта женщина оставила нас в покое». «Ничего не случилось. Марни передумала и не хочет больше петь эту песню. Вот и все. Ничего не случилось». Тут Анджи принялась плакать. Но я знал, что это... крокодильи слезы. «Хвать похвать». «Просто...» Она всхлипнула. «Просто...» Она потянулась к Марни рукой. Рукой убийцей. Рукой, которая в тот вечер одним резким движением свернула шею сорочонку. «Анжи, что такое?» Глубокий прерывистый вдох. «Ник почти ко мне не прикасается. Думаю, он больше не находит меня привлекательной после того, как я родила». «Ты великолепна. Посмотри на себя». «Думаю, я ему противна». «Не говори так». «Это правда. Я читаю это в его взгляде». И снова крокодильи слезы. «Хвать, похвать, похвать». «Вот я и подумала...» Она сглотнула. «Подумала... Если он увидит меня на сцене в сексапильном платье, танцующий сексапильный танец...» Ее пальцы впились в предплечье Марни и не отпускали. «Ой, да уймись ты!» — сказал я. Марни слегка улыбнулась сестре одной из своих печальных улыбок. «Всегда думала, что вы — идеальная пара. Новый дом, ребенок, фруктовый сад». «У тебя и у самой неплохо дела идут», — сказала Анжи, кивая на ломящиеся полки склада. «Лакшми сейчас подбирает дистрибьютора. Мне с самого начала не надо было за это браться. И все эти люди, которые являются к моему дому...» «Ну и прекрасно», — сказала Анжи. «Это признаки твоего успеха. Если честно, думаю, Ник тебе чуть-чуть завидует». Она все так же держала Марни за руку, сжимала ее, сжимала. «И в любом случае, он никогда не смотрит на меня так, как Роб на тебя». «Как именно?» «Голодным взглядом». «Как будто Марни живая еда. Как будто Роб может ее проглотить». Призраки братьев опустились рядом со мной на полку. «Разнеси эту комнату», — пели они. «Порви все в клочья. Они не твоей крови». Я столкнул на пол коробку с брелоками в виде Тамы. «Еще!» — пели братья. «Еще! Еще! Еще!» Но Марни уже собирала брелоки, приговаривая: «Кто у меня такой неуклюжий?» И я сразу перевернулся на спину стрекача. «Прости! Прости!» «Ты один из нас?» — пели братья. «Или один из них?» «Это же случайность», — сказала Марни. «Наш успех, успех Тамы. Кто знает, сколько это продлится?» «Но песня может помочь», — сказала Анжи. «Такой ролик годами будет хитом. Как тот хаски, который говорит: „Я тебя люблю“». Она запрокинула голову и провыла в потрескавшийся потолок. «Я тебя люблю! Я тебя люблю!» «Мне просто неловко в этом участвовать», — сказала Марни. «Расскажи, что ее сестра убийца», — пели мои братья. «У тебя просто мандраж перед выступлением», — сказала Анжи. «А выйдешь на сцену и будешь как огурец». «Не знаю, что скажет Роб». «Ну давай же, давай!» Она подтолкнула Марни плечом. «Просто в последнее время он довольно раздражительный. Курить бросает». «Поверь, когда он увидит наш номер, сразу поймет, как ему повезло. Прошу тебя!» «Думаешь, он это одобрит?» «Черт, да он в восторг придет! Красивая песня, посвященная ему? Какой мужик не растает от такого?» «Что скажешь, Тама? Выступать нам или нет?» «Расскажи, что ее сестра убийца», — пели братья. Я сказал: «У тебя уже внушительный список». «Ты рассказал ей? Ты рассказал ей?» Я сказал: «Попривыкла, да?» Я сказал: «Выяснилось, это легче, чем кажется». Я сказал: «Берегись, а то во вкус войдешь». «Как по мне, он согласен», — сказала Анжи. «У нас и правда хорошо получается. Ты сама знаешь, что тебе хочется спеть». «Если я соглашусь, ты дашь мне продолжить работу?» «Провалиться мне на месте, если нет». «Скажи ей, скажи ей, скажи ей». «Ладно, ладно, сдаюсь». «Я виноват. У меня не получилось». Марни вздохнула, страницу за страницей прокручивая на экране компьютера список заказов. «С чего я взяла, Тама, что мне такое по силам?» — спросила она. «Зачем устроила все это в доме? Я хотела свой магазинчик, но одному человеку столько всего не потянуть». Она откинулась на спинку стула, завела руки за голову, потянулась, поморщилась. Ее футболка задралась, и на оголившемся теле стало видно истинно черное пятно, которое расползлось по коже, как грозовая туча. Я смотрел на него, и Марни это заметила. Она сказала: «Просто дурацкая неприятность. Я врезалась в угол кухонного стола». Анжи права насчет песни. Мы за нее годами будем деньги грести, если ты там и сыграешь свою роль. Нам так тебя не хватало, когда тебя украли. Я приходила сюда и нажимала на крылья игрушечных там, просто чтобы услышать твой голос. Но Роб все твердил, что ты вернешься, что ты непременно вернешься. Он каждое утро выходил на крыльцо и звал тебя. И я видела, как он высматривает тебя в небе, когда не возится с овцами. Я знаю, дело было не только в деньгах. Он ненавидит шумиху, которую вокруг нас подняли. Но тебя, Тама, он любит, обожает. Надо просто не обращать внимания на его настроение, быть к нему поснисходительнее. Он в таком стрессе от всех этих интервью и от того, что бросает курить. А тут еще фестиваль лесорубов на носу. Вот увидишь, все наладится, когда он выиграет этот свой приз. И я верил ей. Несмотря на истинно черную тучу на ее белой талии, несмотря на глухие удары из-за стены спальни, несмотря на останки в яме с трупами, я решил ей верить. Какой прок от подсадной птицы, которая никого не зовет? Если я допущу, чтобы сестра по-прежнему молчала, Анжи с ней разделается. Если я скажу ей снова сзывать птиц, Анжи продолжит уничтожать нашу стаю. На следующее утро я в одиночестве слетал к воротам устроить представление для подписчиков, которые постили в сеть фотографии, пока глаза наблюдали за нами слева и справа. Я висел вверх тормашками. Лежал на спине и перекидывал из лапы в лапу ключи, принадлежащие какому-то мужчине. Склевывал изюминки с липкой ладошки ребенка. Копировал голоса, а потом стал двигаться вдоль изгороди. «Эй!» — сказал я, перемещаясь в сторону вишневого сада. Подписчики следовали за мной. «Извини, что беспокою!» — сказал я, продолжая скользить по ограде. «Но у меня тут еще один!» Подписчики не отставали. «Поможешь?» Я сделал еще несколько шажков. И они тоже. И вот уже показался первый ряд вишневых деревьев и ловушка, соединенная с клеткой, где сидела моя сестра. Я полетел туда, и подписчики тоже ее заметили. «Боже, только посмотрите!» — заговорили они, наводя на нас свои телефоны. «Это нездорово! Это противоестественно!» — сказал я. «Я не звала!» — прошептала сестра. «Кто они? Что ты им говоришь?» «Дай мне вести разговор», — сказал я ей. «Она в ловушке?» — спросила костлявая женщина в футболке с Тамой. «Тама, это твой друг?» «Ее брат был в отчаянии», — сказал я. «Вы же видели, как он плакал на опознании». «Ей в этой клетке не развернуться толком», — сказала костлявая женщина. «Тама просит о помощи». «Думаю, Бог говорит нам, что время пришло», — сказал я. «Он определенно просит о помощи», — сказал мужчина с ключами. Он посмотрел сперва в одну сторону Wilderness Road, затем в другую, и перескочил через ограду. «Мы надеялись все тут исправить», — сказал я. Все хорошо», — приговаривал мужчина, медленно приближаясь и подняв руки, как преступник, который сдается. «Бог дает нам возможность понять, что такое плен», — сказал я. «Точно, дело говоришь», — сказал мужчина. «Сейчас я подойду поближе и еще поближе. А теперь дотянусь до щеколды». Без предупреждения сестра просунула клюв сквозь решетку и клюнула кончик пальца мужчины. Он отдернул руку. «Что ты делаешь?» — спросил я. «Он пытается тебе помочь». «Осторожно!» — сказала костлявая женщина. — «Эта птица выглядит дикой!» «Что она говорит?» — прошептала сестра. — «Что ты выглядишь дикой». «О, я в ярости!» — прошептала она. — «Меня два дня не кормили. Все вкусное пропадает зря». Она склонила на бок голову, глядя на приманку в ловушке. И тут, откуда ни возьмись, явился голубь. — «Жир, жир, жир!» Повторяя это, он зашел в ловушку, ухватил какой-то кусок и улетел. Тем временем мужчина с ключами натянул на руки рукава рубашки и открыл щеколду. Дверца клетки открылась. Сестра просто посмотрела на нее, и все. «Что, что, что?» — прошептала она. «Теперь улетай», — сказал я. Она вышла из клетки, взъерошила перья, посмотрела на подписчиков и их еду. Ребенок с липкими ладонями бросил сестре изюминку, которую она склюнула. Подписчики захлопали. «Думаю, я им нравлюсь», — сказала сестра. «Еще изюминка, кусочек бананового кекса. Все съедено». Люди тянули к ней руки, звали ее, и она вспорхнула на ограду и принялась прохаживаться взад-вперед. «Скажи что-нибудь!» — попросила костлявая женщина. «Что это значит?» — спросила меня сестра. «Она хочет, чтобы ты разговаривала». «Я разговариваю?» «Они тебя не понимают». «Зато я им нравлюсь. Они меня любят». «Ты должна улететь отсюда», — сказал я. «Тебе же лучше будет». «Думаю, они беседуют», — сказал мужчина с ключами. «Интересно, о чем они разговаривают?» — сказала костлявая женщина. «О чем они разговаривают?» — спросила сестра. «Сколько мяса на твоих костях?» — сказал я. «Что?» «Целиком тебя приготовить или по частям?» «Что-что?» «Кто съест твою грудку? Она ведь самая нежная». «Это правда?» «Про грудку?» «Про то, что они говорят». «А зачем, по-твоему, они пытаются тебя откормить?» Тогда сестра попятилась и издала сигнал тревоги. Но я знал, что никто из стаи не придет к ней на помощь. Когда один подписчик бросил ей кусочек сосиски в тесте, она взвелась в воздух, и я наблюдал за ее полетом над дорогой пустошей, пока она не исчезла. Ей нужно было найти себе новую территорию, ведь стая не примет ее обратно. Я никогда больше не видел сестру. Это было для ее же блага. Я съел кусочек сосиски в тесте.